Глава 10. Жить согласно предназначению. Глава, в которой вы узнаете, как собрать все воедино и начать жить осмысленной жизнью. И слабейший из смертных способен изменить ход будущего. Джон Рональд Руэлл Толкин, «Властелин колец». Откуда мы пришли? Каждая из глав этой книги рассказывает об эволюции. С каждым этапом развития вы поднимаетесь на новый уровень осмысления мира и обретаете все больше возможностей на него влиять. Вот так выглядит этот процесс, представленный на простой диаграмме. Уровень первый. Жизнь в культурном пространстве, окружающий вас мир. Уровень второй. Пробуждение. Мир, который вы выбираете. Уровень третий. Перепрограммировать себя. Ваш внутренний мир. Уровень четвертый. Стать незаурядным. Мир, который вы способны изменить. Уровень первый. Жизнь в культурном пространстве. Из первой части этой книги вы узнали, как культурное пространство подчиняет многих из нас. Вы увидели, как культурные условности, а некоторым из них уже не одна тысяча лет, формируют нас в настоящем. Вы узнали о дуравилах, о том, как их распознавать и как их избегать. На первом уровне окружающий мир управляет вами, диктуя, каким вы должны быть. Жизнь происходит с вами без вашей на то воли. Но развивая свою осознанность и влиятельность, вы переходите на второй уровень. Уровень второй. Пробуждение. На этом уровне, во второй части книги, вы узнали, что вольны выбирать мир, в котором хотите жить. Вы занимаете собственную жизненную позицию и решаете, что отныне будете выбирать, с каким миром иметь дело. Жизнь происходит с вами по вашему выбору. Это и называется взломом культурного слоя. С этого момента вы начали развивать навык проектирования сознания. Вы поняли, что ваши модели реальности и жизненные системы – это две составляющие, которые определяют, кем же вы являетесь. Вы учитесь отсеивать плохие модели и прописывать благоприятные. Вы обнаруживаете, что можете создать фильтр, который будет пропускать к вам из культурного пространства только самые эффективные модели. В процессе вы начинаете понимать, что способны делать больше, мыслить масштабнее и самостоятельно творить свое счастье. Это понимание и открывает для вас третий уровень. Уровень третий. Перепрограммировать себя. На этом уровне вы устанавливаете связь со своим внутренним миром и понимаете, что дополняя счастливое настоящее четкими представлениями о будущем, вы обретаете внутреннее равновесие, необходимое для уверенного движения к поставленным целям. Вы замечаете, как легко начинают формироваться мечты и амбиции. Вы видите, что способны влиять на окружающий мир, изменяя мир внутренний. Так вы запускаете свой внутренний генератор энергии. Жизнь теперь начинается с вас. Приходит ощущение безграничных возможностей, и вы перемещаетесь на четвертый уровень. Уровень четвертый. Стать незаурядным. На этом уровне вы спокойны и уверены в своих силах и способностях. Вы непоколебимы. Одновременно с этим вы начинаете зримо менять мир вокруг себя, вкладываясь в рост и развитие других людей. Вы приходите к выводу, что у вас есть высшая цель и особая роль, и решаете влиять на мир, делая его лучше. Вы ощущаете призвание, потребность сделать этот мир более счастливым. Жизнь течет при вашем активном участии. Ваше представление о том, как именно следует изменить мир, мы и называем предназначением. Поиск предназначения. Как персонаж компьютерной игры или герой древних сказаний, на своем пути вы целеустремленно обретали, развивали и совершенствовали навыки, дополняя самые важные их аспекты особыми способностями. Но есть то, чего еще только предстоит добиться. В каждой великой истории, которая пережила испытания временем и увлекла за собой многие поколения слушателей, у настоящего героя обязательно есть предназначение. Это глава о том, как же найти собственное предназначение. Не сомневайтесь, можно остаться на третьем уровне и при этом быть крайне эффективным человеком. Но по мере того, как вы все более мастерски управляете жизнью, вы начинаете ощущать, какую силу обрели, когда открыли для себя этот новый способ жизни. А освоившись с тем, насколько насыщенной теперь стала жизнь, вы, вероятно, начнете размышлять, нет ли для этой силы еще какого-то применения, которое вы до сих пор не разглядели. Четвертый уровень – уровень предназначения, открыт как раз для таких любознательных и взыскательных душ. Что общего у незаурядных людей? Что же побуждает мужчин и женщин, истории о которых я собрал в этой книге, двигаться все дальше и дальше, с готовностью соглашаясь на крупные ставки и большие риски? Их ведет мечта, настолько большая, что они действуют, работают и живут на уровень выше общепринятых правил и ограничений. Когда я думаю о незаурядных людях, я знаю, что в них есть что-то несомненно положительное. Они направляют эту позитивную энергию на дело, к которому испытывают страсть. Ариана Хаффингтон владеет медиа-империей, но она по-прежнему следует своему призванию помогать людям жить осмысленной жизнью и быть здоровыми. Основатель X-Prize Питер Диамандис всеми силами способствует движению прогресса, чтобы скорее найти решение мировых проблем. Дин Кеймен стремится вывести науку и технологии в число главных приоритетов Соединенных Штатов, чтобы дети хотели стать учеными, а став ими, изменили бы мир. Для Илона Маска целью стала колонизация людьми других планет. Вот что я понял за те годы, пока изучал рост и саморазвитие, и что я вынес из бесед со множеством незаурядных мыслителей и деятелей. Самые выдающиеся люди в мире не делают карьеру, они следуют своему призванию. Как же мы определяем призвание? Все довольно просто. Призвание – это ваш вклад в развитие человеческой расы. Это то, благодаря чему мы сделаем планету лучше для наших детей. Совершенно не обязательно основывать для этого новую сверхкорпорацию или совершать прорыв в области технологий. Призвание может быть книга, над которой вы работаете, или решение посвятить свою жизнь тому, чтобы вырастить выдающихся детей. Возможно, это работа в компании, которая стремится изменить мир в ту же сторону, в которую хотели бы поменять его и вы. Суть в том, что там, где вы ощущаете свое призвание, нет места работе. Рутина исчезает, ведь то, что вы делаете, вдохновляет вас. Это страсть, это то, что наполнено для вас смыслом. Возможно, вы делаете это вовсе не ради денег. В любом случае, это что угодно, но не работа. Эми Вржешниевский, доцент кафедры организационного поведения в Йельском университете, изучала систему классификации, которая помогает людям определить наиболее подходящую для них область профессиональной деятельности и, как следствие, получать больше удовлетворения от своего труда. Она дает три определения работы. Первое. Труд – это способ оплачивать счета. Он полностью сводится к деньгам и практически не предполагает того, что должен вам нравиться. Второе. Карьера – это путь роста и достижений. В первую очередь, это лестница, по которой можно подняться в социальной иерархии. Третье. Призвание – это важная часть вашей жизни и источник смысла. Люди, нашедшие свое призвание, в целом больше удовлетворены работой, которую выполняют. Mindvalley – это мое призвание. Ее миссия в том, чтобы подарить миру просветительские идеи, перетрясти подход людей к жизни и работе и научить их заботиться о своем теле и разуме. Посредством Mindvalley я призываю окружающих становиться исключительными посредством личностного роста и обучения, то есть призываю к тому, что ценно для меня самого. Образование, передача знаний, накопленного опыта и силы от одного человека к другому – это самый полноценный и красивый способ выразить свою любовь. Призвание наполняет мою работу глубоким смыслом и делает меня счастливым. Даже в сложные с точки зрения финансов времена, когда я только начал поднимать свой стартап и колотил по клавиатуре в крохотной нью-йоркской квартирке, я был счастлив, потому что воплощал в жизнь идею продвижения медитации. Разумеется, сегодня моя жизнь выглядит совсем иначе. Но там, где наступает предел финансовой отдачи от дела, Не существует предела тому, сколько удовлетворения приносит обретение предназначения и притворение его в жизнь. Прекрасное разрушение. Если вы обдумали и воплощали в жизнь то, о чем я говорил в последних главах книги, вы уже на пути к этому этапу. Поиски призвания начинаются с того, что нужно определить цели и результаты. Выполняя упражнение «Три самых важных вопроса» из 8 главы, в котором вы перечисляете свои навыки, возможности для роста и варианты действий, вы создаете ситуацию, в которой вот-вот случится нечто волшебное. Вы можете не до конца понимать, как добраться до итогового результата, или даже не представлять пока, каким же этот результат должен быть. Однако у человеческого разума есть одно таинственное свойство. Часто стоит только выбрать направление движения, как в жизни начинают возникать благоприятные совпадения, возможности и люди, благодаря которым вы можете двигаться к цели. Кто-то называет это удачей. Я же считаю, что своей удачей мы управляем сами. Если вы следуете к правильной конечной цели и при этом следите за тем, чтобы оставаться счастливыми и в настоящем моменте, то счастье любезно открывает двери удачи, притягивая ее к вам. На самом деле бывает все выглядит так, будто бы это не вы находите свое предназначение, а напротив, ваше предназначение находит вас. Этот путь не всегда бывает прямым. Поначалу вы противостоите старым дуравилам, моделям реальности и жизненным системам, собственным, а иногда и чужим. А подчас и спотыкаетесь о них. Вы останавливаетесь, снова идете, встречаете на пути ухабы и рытвины. Но все это часть пути. То, что поначалу кажется преградой на дороге, в итоге играет роль знака, указывающего вам, в каком направлении нужно повернуть, чтобы двигаться навстречу призванию. Ваша жизнь не всегда будет протекать спокойно и безмятежно. Запомните. Иногда приходится разрушить какую-то часть жизни, чтобы освободить место для чего-то большего. Я называю это прекрасным разрушением. Доверие – вот ключ к тому, чтобы справиться с ним. Однажды я задал Ариане Хаффингтон те же вопросы, которые задавал и Илону Маску. Что делает тебя Арианой? Если бы мы могли отфильтровать тебя и выделить самое важное, какой была бы твоя суть, что делает тебя тобой? Ариана ответила, думаю, это доверие. Я с невероятной силой верю своей жизни. Вот одно из моих любимых изречений. Живи так, как будто жизнь всегда подыгрывает в твою пользу. Я действительно глубоко убеждена, что бы ни происходило в моей жизни, включая самые жестокие разочарования и самые большие потери, все это было исключительно ради того, чтобы помочь мне добраться до следующего уровня личного развития и роста. Я всегда это чувствовала, но теперь я верю в это всей душой. Я в буквальном смысле вижу, что все мои беды на самом деле были тайным благословением. Для всех этих импульсов, направляющих вас к вашему призванию, существует название. Кенсё и Сатори. Мой друг, доктор Майкл Бернард Беквит, вдохновитель и основатель Международного центра духовности Агапе в Лос-Анджелесе, говорит о двух различных путях жизненного роста – кэнсё и сатори. Кэнсё – рост через боль. Сатори – рост через пробуждение. Кэнсё – постепенный процесс, двигателем которого часто становятся различные злоключения. Разрыв в отношениях, благодаря которому вы учитесь чему-то важному, а ваше сердце становится выносливей. Прогорает ваш бизнес, но у вас остается обретенная на этом тяжелом пути мудрость, которая и поможет открыть новое дело. Вы теряете работу, но при этом учитесь понимать, что же вы представляете из себя, если карьерный рост вам не светит. Вас мучает проблема со здоровьем, но благодаря ей же вы обнаруживаете в себе такие внутренние резервы, о которых и не подозревали. Подведем итог. Вы оказываетесь в тяжелой или болезненной ситуации, благодаря которой учитесь новым способам думать, чувствовать и быть. В процессе вы даже можете и не заметить происходящее внутри вас изменение. Представьте себе тектоническое движение континентов. Мы никак не можем его ощутить, но сравнивая результаты измерений за какой-то период, отчетливо видим, что мир изменился. Оглядываясь назад, можно даже воспринять эти болезненные события как положительную силу, которая подталкивала вас к противостоянию с убеждениями и системами. А до столкновения с ними вы даже не замечали, насколько они вам мешают. Именно в таких случаях мы часто говорим «нет худа без добра» или «без тени не видно света». Доктор Беквит полагает, что кэнсё – это способ, которым наша душа побуждает нас расти над собой. Когда я вернулся из медового месяца и оказалось, что на работе мне урезали зарплату вдвое, это было кэнсё. Я был вынужден искать еще какую-нибудь подработку и со временем пришел к созданию Mind Valley. Лишиться визы США было кэнсё. Мне пришлось уехать в Малайзию, и в те времена я и помыслить не мог о том, какое влияние окажу в дальнейшем на управление бизнесом в этой стране. По контрасту, доктор Беквит определяет моменты сатори как значимое озарение, которые случаются внезапно и меняют вас навсегда. Это может произойти где угодно и когда угодно, пока вы отдыхаете на природе, слушаете музыку или любуетесь захватившей вас картиной, держитесь за руки с любимым человеком, размышляете в тишине или находитесь в ситуации личностного роста, к примеру, занимаетесь с психотерапевтом, учителем или целителем. Пережив момент сатори, вы обнаруживаете, то, что пугало вас или не давало двигаться дальше, рассыпалось в прах и осталось позади. Вы преодолели очередной рубеж и теперь можете действовать на совершенно новом уровне. Если нарисовать график личностного роста как обретение мудрости с течением времени, то случаи сатори будут выглядеть как внезапные рывки вверх, тогда как случаи кэнсё будут начинаться с провала, а затем, по мере того, как вы выправляетесь и усваиваете свежеприобретенные навыки, продолжится подъемом. Итак, как вы видите, это новая модель для понимания тех проблем, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Может оказаться так, что наши проблемы не что иное, как дружеский шепот мироздания. «Эй, ты идешь не в том направлении, попробуй-ка взглянуть на все вот с этой точки зрения». Однажды во время интервью доктор Беквит поделился со мной вот этой маленькой, но концентрированной мудростью. «За каждой проблемой стоит вопрос, который хочет быть заданным. За каждым вопросом стоит проблема, которая хочет быть замеченной. За каждым ответом стоит действие, которое хочет быть совершенным. А за каждым действием стоит способ жизни, который хочет быть воплощенным». Этот новый способ жизни, который пытается быть воплощенным, и есть ваше призвание. И кто знает, как это призвание может повлиять на мир и на тех, кто вас окружает. Вы избранный. Выбираете ли вы свое призвание или призвание выбирает вас? Существует модель реальности, которая утверждает, что призыв исходит от самого мироздания, а ваша задача – его услышать. Моя подруга Эмили Флетчер, превосходный и жизнерадостный инструктор по медитации, которая выступала с лекциями в Гарвардской школе бизнеса и в компании Google, рассказала мне в интервью такую историю о легенде поп-музыки Майкле Джексоне и мироздании, которое Эмили называет природой. В документальном фильме «Майкл Джексон. Вот и все» есть интервью с его менеджером. Он рассказывает, что Майкл часто звонил ему очень рано, в 3, 4, 5 часов утра, и, по словам менеджера, сообщал примерно следующее. «Светлячки. Нам нужны светлячки». А менеджер на это что-нибудь вроде «Майкл, сейчас 4 утра, давай поговорим об этом днем». А Майкл отвечал: «Нет, ты должен это записать. Давай поднимайся и запиши это. Светлячки». А менеджер спрашивал: «Но зачем? Давай просто обсудим это днем». А Джексон ему на это: «Если мы этого не сделаем, тогда это сделает принц». Мне нравится эта история, потому что для меня она означает, что Майкл понимал, если он не начнет действовать, если не возьмется первым притворять идею в жизнь, то природа найдет для этого кого-нибудь еще. Похоже на то, что природа просто все время стремится к творчеству и ищет людей, которые открыты к ее призыву. Она ищет людей, готовых взяться за дело и воплотить нечто, до сих пор остававшееся невоплощенным. И я не думаю, что природа ищет для этого кого-то конкретного. Скорее, она рассуждает так. «Ты не хочешь этим заняться? Что ж, ладно, поищу кого-нибудь еще». Именно поэтому, чем больше мы создаем, тем больше поддержки от природы получаем. Природу можно представить в роли SEO-компании, в которой мы все работаем. А если вы SEO, то кого из работников вашей компании вы отправите на повышение? Того, кто не выполняет порученные задачи? Или того, кто выполняет их, да еще и сам каждый день находит новые идеи для творчества? Эмили говорит, что когда требуется выполнить задание, мироздание, или, как она это называет, природа, может постучаться в вашу дверь и одарить вас озарением. Но браться ли за это дело зависит только от вас. Если не возьметесь, мироздание обратится к следующему человеку. Мирозданию не важно, кто именно изменит мир. Ему просто нужен тот, кто воспримет идею и загорится ее воплощением. В книге «Большая магия. Жить и творить, не зная страха» Элизабет Гилберт пишет об этом же феномене. Гилберт рассказывает, как однажды ей пришла в голову очень необычная идея для книги, а потом случилось что-то, что отвлекло ее от работы над этой книгой. Позже она обнаружила книгу с точно такой же идеей, пришедшей в голову другому писателю. Писателю, который вовремя взялся за это дело и довел свой замысел до конца. Гилберт пишет: «Я считаю, что вдохновение изо всех сил будет стараться работать с вами, но если вы не готовы к работе или не можете ее воплотить, оно действительно может оставить вас и отправиться на поиски другого человека или компании людей». Существует даже термин для такого явления. Их называют «множественное открытие». Вот как описывает это Гилберт. Вдохновение осторожничает, перестраховывается, набирает несколько номеров одновременно, работает по нескольким каналам сразу. Вдохновению позволено поступать так, если на это есть его желание. На самом деле вдохновению позволено поступать как угодно по своему желанию, и оно не обязано обосновывать мотивы своих поступков любому из нас. Я считаю, нам повезло уже в том, что вдохновение вообще к нам обращается. Требовать, чтобы оно при этом еще и объясняло себя, было бы чересчур. Итак, давайте предположим, что эта модель верна и мироздание действительно взывает к нам. В таком случае лучше бы вам послушаться приказа о наступлении. Но есть здесь один момент, который вызывает у меня улыбку. Если мироздание правда обратилось к вам, выбрав вас для воплощения своего нового замысла, каким бы он ни был, то это означает, что, подобно великим героям легенд, фильмов или известных компьютерных игр, вы в буквальном смысле становитесь избранным для выполнения своего предназначения. Правда, здорово? Модели выдающейся реальности. Когда вы проходите предшествующие уровни и поднимаетесь на четвертый, вам открываются несколько новых моделей реальности, уникальных и прекрасных. Перечисленные далее концепции я встретил у разных людей, с которыми беседовал во время работы над этой книгой. Каждая представляет собой уникальный подход к жизни, и из любой из них можно вывести все остальные. Первое. Незаурядные люди ощущают особую взаимосвязь и родство с любым проявлением жизни. Второе. Незаурядные люди открыты для озарений интуиции, которые улавливают через эту взаимосвязь. Третье. На пути к своей мечте незаурядные люди опираются на свою интуицию. Четвертое. Когда незаурядные люди служат своему призванию, Вселенная щедро делится с ними удачей. Ощущая удачу, эти люди с новой силой ощущают и взаимосвязь с жизнью во всей ее полноте. Это непрерывный круговорот. А теперь давайте посмотрим, как этот цикл может работать в вашей жизни на уровне четвертом. Первое. Вы ощущаете взаимосвязь со всем живым. На этом уровне вы начинаете ощущать глубокую связь с миром. Вы чувствуете резонанс со всем человечеством, всеми культурами, народами и людьми, как будто вы все одна семья. Кен Уилбер называет этот феномен переходом к мироцентричному состоянию ума. Проще говоря, на четвертом уровне люди способны видеть сквозь дуравила, отделяющие нас друг от друга, и понимать, что различные культуры, страны и религии на самом-то деле не так уж и отличаются. Мы один вид, живущий на одной планете. Вы начинаете понимать, что большая часть этих различий существует исключительно в вашем уме. На четвертом уровне вы по-прежнему можете быть убежденным патриотом своей страны и искренним последователем своей религии, но при этом вы в равной степени восхищаетесь и прочими культурами, нациями и религиями, и уважаете их. Интересно, что большинство известных мне людей на четвертом уровне – гуманисты и не относят себя ни к одной из мировых религий. Вместо религии они ощущают уважение и признательность к человечеству в целом. В этой точке нашего путешествия важно сделать уточняющую оговорку. На протяжении человеческой истории многие мужчины и женщины ощущали себя носителями великого предназначения. Но вместо того, чтобы двигать человечество вперед, они разжигали войны, устраивали плохо закончившиеся массовые социальные эксперименты, вспомните Иосифа Сталина, или попадали во власть опасных идей, таких как религиозный фундаментализм. У всех этих личностей есть одна общая черта. Все они были убеждены в превосходстве одной конкретной идеи или группы людей над остальными идеями или людьми. Это противоположность истинной взаимосвязи, поскольку истинная взаимосвязь не считается с границами стран, цветом кожи и другими способами разграничить людей. Подлинная незаурядная личность ощущает ценность всего человечества в целом. Второе. Вы подключены к интуиции. На этом уровне ваша интуиция становится необычно сильной. Вас притягивает к людям и возможностям так отчетливо, как будто вас ведет путеводный маяк. Вы часто просыпаетесь с полной головой потрясающих идей. Я согласен с прекрасной идеей доктора Беквита о том, что, когда мы находимся в этом состоянии, призвание не исходит от нас, оно приходит в мир через нас. И проводником для этого я считаю интуицию. Именно поэтому настолько необходимо просчастье. Счастье – это топливо для интуиции. Испытывая напряжение или стресс, вы заглушаете свою интуицию. Вы не обязаны сразу же в момент постановки цели знать, как именно вы будете до нее добираться. У вас есть интуиция. Слишком многие загоняют себя в ловушку реалистичных целей, потому что отказываются заглянуть дальше известного «как». Не волнуйтесь насчет «как». Начните с «что» и «зачем». Когда вы поймете, что именно вы хотите привнести в мир и зачем вы этого хотите, выбирайте это. А затем предпринимайте любые действия, которые подскажет вам интуиция. Третье. Вас ведет мечта. На этом уровне ваши цели вливаются в предназначение. Именно то, что мы видим как свою главную задачу, обеспечивает нас зарядом для движения. Когда вас ведет предназначение, работа теряет смысл, превращаясь просто в слово из шести букв. Как говорят многие из тех, кто работает ради мечты, их труд из просто работы превратился в нечто большее, улучшая качество их жизни вместо того, чтобы мешать им жить. Традиционные цели перестают привлекать вас. Вместо них приходят более глобальные мечты о том, как можно улучшить целый мир. И вот что сказал мне доктор Беквит, когда мы говорили о жизни человека, который четко видит свое предназначение. Это гораздо более развитый способ жизни. Вы не отказываетесь от задач, по-прежнему выполняете задания. Все это остается с вами, но перестает вами управлять. Когда вы живете в модели, ориентированной на задачи, вас подталкивает необходимость действовать, вам нужна мотивация. Когда вы живете, следуя собственной цели, вами движет мечта. На этом уровне вы каждый день просыпаетесь в восторге от того, сколько всего успеете сделать. Речь может идти о каждодневной работе или волонтерском проекте, или о рискованном начинании, за которое вы взялись. Что бы это ни было, желание служить велико. Оно движет вами, оно становится шилом у вас в заднице, побуждая шевелиться. В старой целевой парадигме вам требовалась мотивация, чтобы добиваться своих целей. Существует целая мотивационная индустрия, все ради того, чтобы поддерживать эти усилия. Но мотивация требуется только тогда, когда вы стремитесь за дуравилом, то есть за целью средством. Когда же вы преследуете цели, результаты, особенно если они связаны с вашим призванием, у вас больше нет потребности в мотивации. Вместо этого вас увлекает ваш замысел. Четвертое. Вы чувствуете, что удача на вашей стороне. На этом уровне самые разные совпадения, синхронизации и счастливые случаи происходят, кажется, именно для того, чтобы помочь вам двигаться вперед. От этого вы смотрите на жизнь позитивнее, с большим энтузиазмом и оптимизмом. Работая над целью, которая не совпадает с вашим призванием, вы будете часто сталкиваться с препятствиями. Именно поэтому иногда нам не удается выполнять некоторые задачи. Но попробуйте посмотреть на эти препятствия, как на моменты кэнсё. Возможно, это мягкие шлепки, чтобы освободить вас от шор и дать увидеть, как на самом деле стоит поступать со своей жизнью. Над этой новой моделью стоит поразмыслить. Провал часто оказывается ничем иным, как замаскированной удачей. Старый стиль жизни рассыпается, и в свободном пространстве можно воплощать следующий большой замысел. Выбравшись на верный путь, ведущий к тому предназначению, для которого вас выбрала жизнь, вы отыщете неиссякаемый источник сил и поддержки. Некоторые люди называют это удачей. Вы же понимаете, что всему причиной ваш поток. Он и ведет вас к десятому закону. Жить согласно предназначению. Незаурядный разум находит движущую силу в призвании или предназначении, в желании изменить мир к лучшему. Это желание влечет его по жизни, помогает находить в ней смысл и вносить свой значимый вклад в происходящее. С чего начать? Стоит вспомнить, что две следующих идеи из культурного пространства потенциально могут превратиться в дуравило и помешать вам найти свое предназначение. Дуравило первое. Надо обязательно стать предпринимателем. Во время выступлений, в особенности перед студентами колледжей, меня поражает, сколько же людей уверены, что для того, чтобы совершить что-то значительное в жизни, они должны стать предпринимателями. Когда я говорю «нет, не обязательно заниматься бизнесом, чтобы двигаться к своему предназначению», я практически слышу вздох облегчения. За последние годы сформировалось дуравило, согласно которому настоящий толк выйдет только из тех, кто откроет собственное дело, а тем, кто работает на кого-то еще, светит лишь печальная участь офисного планктона. Неправда. Я был сторонником той же теории. Однако, когда я заметил, что среди лучших работников, нанятых мною в Майндвэлли, многие раньше занимались собственным бизнесом, я усомнился в этом правиле. Многие из них приходили ко мне, потому что свое дело начинали исключительно для того, чтобы заработать на жизнь, но потом обнаружили, что данный вид деятельности не их предназначение. Многие из важнейших для современного мира людей не являются предпринимателями. Многие из ведущих ученых, инженеров и изобретателей меняют мир, будучи при этом работниками крупных организаций с грамотным руководством и собственной задачей. Бизнес – это цель-средство, а не цель-результат. Цель-результат обычно состоит в том, чтобы прожить жизнь со смыслом, дополнив ее теми впечатлениями, которые могут дать нам свободу и опыт. Но в сегодняшнем мире то же самое можно получить, работая на правильную компанию. Незаурядные люди сосредоточены на том, что нужно сделать, чтобы воплотить свое предназначение. Поэтому вместо того, чтобы думать «мне надо заняться бизнесом, чтобы выполнить свое предназначение», сосредоточьтесь на самом предназначении, сделайте его своей конечной целью, и пусть оно ведет вас. Дуравило второе. Миф о карьере. Давайте поговорим о вашей карьере. Действительно ли вы выбрали верное направление карьеры? Люди слишком часто следуют карьерным амбициям исключительно ради денег или статусов. И то, и другое в долгосрочной перспективе может угрожать вашему счастью. Застрять в этих моделях может каждый, кто решает заняться карьерой из-за того, что учился на подходящей специальности в колледже или под давлением родителей, или просто потому, что в культурном пространстве карьера в определенной области считается лучшим выбором, а не потому, что такое занятие имеет для него смысл. Последствием такого выбора может стать то, что вы на годы, а то и на десятилетия обречете себя на работу, которая изматывает вашу душу. Я знаю, что временами выбора может просто не быть. Вам просто будет необходимо чем-то оплачивать счета, как было со мной, когда я устроился заниматься продажами по телефону. Если такое произойдет, будет важно совершать действия, отражающие стремление к замыслу, в который вы верите в других областях жизни. В моем случае, к примеру, я начал в свободное время учиться медитации, потому что чувствовал, что она дает мне смысл, которого не было в моей работе. Но с другой стороны, иногда работу в компании критикуют незаслуженно. Устроившись в организацию, чья миссия совпадает с вашей, вы можете выстроить в ней весьма стоящую карьеру. Главное – выбрать правильную компанию. И вот на это следует обратить внимание. Ваша компания ориентирована на человечность или античеловечность? Я полагаю, что ключ к тому, чтобы счастливо делать карьеру, это умение различать человеколюбивые и человеконенавистнические установки. Вот как я определяю эти термины. Античеловечные компании часто ведут бизнес, целиком посвященный извлечению прибыли. В этом нет ничего правильного. Однако сложно проникнуться миссией организации, если она не делает для мира ничего ценного. Еще хуже, если компания продает вредоносную продукцию, к примеру, фастфуд, или вовлечена в разрушительную деятельность, такую как производство топлива из углеводородов. Другие античеловечные компании удовлетворяют искусственный спрос, то есть продают продукты, в которых мы в действительности не нуждаемся, и которые могут быть в том числе и потенциально вредными, однако маркетологи представляют их необходимыми для счастья и благополучия. Вы знаете, о чем я, ведь мы все ежедневно видим рекламу по телевидению. Человечные компании, напротив, способствуют движению человеческой расы вперед. Здесь можно говорить об организациях, занимающихся разработкой экологичных, возобновляемых источников энергии, или продвигающих здоровое питание и образ жизни, или о компаниях, которые ищут новые способы сделать жизнь на планете лучше. В идеале, именно такие компании нам стоит основывать и поддерживать, и именно в таких организациях работать. Можно работать в организации традиционной направленности, в авиаперевозках, страховании, продаже энергоносителей и многих других. И все равно у таких компаний может быть предназначение, способное вдохновить и вас, и окружающих. Вспомните хотя бы о юго-западных авиалиниях. Это традиционная отрасль, однако они вкладывают в благополучие мира, радикально модернизируя клиентский сервис и заботясь о пассажирах во время перелетов. Каким бы ни оказалось ваше призвание, начать собственный бизнес, присоединиться к чужому делу, выполнять задуманное в свободное от работы время, заниматься творчеством, озаряя мир или посвятить себя воспитанию потрясающих детей, всегда важно помнить лишь об одном. Совершенно не обязательно спасать мир. Просто не сделайте его хуже для следующего поколения. Поиск предназначения. Как приступить к поискам предназначения? Тут есть два подхода – подход разума и подход сердца. Подход разума. Недавно после выступления с речью в Нью-Дели я поехал на такси в аэропорт вместе с членом Организации Объединенных Наций. Оказалось, что он запустил проект под названием «ООН. Мой всемирный опрос», призывающий мир выбрать наиболее значимые проблемы из представленного списка. На тот момент на опрос ответило более 8 миллионов человек по всему миру. По промежуточным результатам, самой первой, занимавшей людей проблемой, было хорошее образование. Второй – улучшение здравоохранения. Третий – лучшие возможности для работы. Четвертый – честное и ответственное правительство. И пятый – доступная и питательная пища. Один только взгляд на возможности, открывающиеся в этих пяти самых важных областях, придает сил. Вы можете взглянуть на опрос ООН по адресу void.myworld2015.org. Хотел бы я, чтобы мы могли показывать выпускникам школ похожий список, а потом спрашивать, в какой из областей им хотелось бы работать, чтобы помочь человечеству стать лучше. Это стало бы хорошей альтернативой стандартным рекомендациям по планированию карьеры. Головокружительное количество проблем ожидает, пока мы возьмемся за их решение. Но любая из них может превратиться в наш проект, в наше вдохновляющее личное предназначение. Подход сердца. Сердечный подход выработал мой друг, автор и оратор Мартин Рутте, создатель сайта Project Heaven on Earth. Для того, чтобы помочь вам в определении призвания, Мартин предлагает задать себе в быстром темпе три вопроса. Я опробовал этот способ на многих людях, и просто потрясающе, как быстро им удавалось понять, какое предназначение они хотели бы опробовать. Первый вопрос такой. Вспомните момент, когда вы чувствовали себя так, будто попали в рай на земле. Что происходило в этот момент? Второй вопрос. Представьте, что у вас есть волшебная палочка, с помощью которой вы можете создать рай на земле. Каким бы он у вас был? А теперь последний вопрос. Какие первые простые конкретные шаги вы предпримете в следующие 24 часа, чтобы воплотить рай на земле в жизнь? Какие слова и фразы приходят вам на ум, пока вы задаете себе эти вопросы? Какие образы вы видите? Запишите все это, зарисуйте. Если вам проще высказать идеи вслух, надиктуйте свои мысли на диктофон. Обращайте внимание на свои эмоциональные реакции. Помните, настоящие цели и результаты, как правило, выражены чувствами. Ощущаете ли вы, как учащается сердцебиение? Не возникает ли самой настоящей дрожи в коленках? Не сбивается ли или не становится ли глубже дыхание? Не чаще ли вы дышите от волнения? Это ваши первые подсказки к тому, как узнать свое призвание. Помните слова Стива Джобса. Имейте смелость следовать своему сердцу и интуиции. Им каким-то образом уже известно, кем вы на самом деле хотите стать. Все остальное вторично. Совет для необычной души. В конце концов, вы можете решиться прыгнуть в воду. Знайте, что успех не всегда приходит быстро и легко. Иногда создается впечатление, что многие из тех успешных людей, о которых говорят в новостях, сорвали джекпот чуть ли не раньше, чем взялись за дело. Это не так. В беседе с моим другом Питером Диамантисом, одним из самых влиятельных людей в Кремниевой долине, я спросил его мнение о том, что делает человека выдающимся. Питер – основатель университета сингулярности и фонда XPRIZE. Его считают одним из самых выдающихся лидеров современного мира. Питер сотрудничает с такими людьми, как Ларри Пейдж из Google и Илон Маск, последний еще и член его правления. Так вот, я поинтересовался у Питера, что, по его мнению, сделало его коллег, а также его самого настолько успешными. И вот что ответил Питер. «Я бы сказал, что это упорство. Это способность превратить свое дело в страсть, зажигающую огонь в сердце и переполняющую вас эмоциями, когда на планете есть что-то, с чем вы настолько хотите справиться, что это будет вас по утрам и не дает уснуть ночью. Для одних это может быть что-то неприемлемое, какая-то несправедливость в мире, с которой они не хотят мириться. Я много раз убеждался, что совершать что-то большое и значимое для мира тяжело, если у тебя нет такой вот эмоциональной путеводной звезды, такой страсти. Ведь в большинстве случаев люди терпят неудачу, потому что сдаются, а не потому, что что-то им помешало. Отметьте две вещи, на которые указывает Питер. Это будет нелегко. Но если у вас есть страсть, которая призывает вас действовать, то у вас есть и преимущество. Вот еще одна причина, по которой настолько важно определить свое особое призвание. То, что разожжет огонь страсти у вас в разуме, сердце и душе. Тот же Питер как-то сказал мне, если у меня и есть какая-то суперспособность, то это настойчивость. На то, чтобы поднять XPRIZE, у меня ушло 10 лет. Илон Маск однажды сказал практически то же самое. «Я хорошо переношу боль». Вспомнив мою историю, вы обнаружите похожую закономерность. Мои ошибки и неудачи были подчас не менее впечатляющими, чем мои достижения. Я перебрал множество работ, лишь бы как-то поддержать душу в теле. Мой послужной список долгое время был довольно-таки среднестатистическим, и только в последние годы с приходом успеха в нем произошел внезапный карьерный скачок. Актер ТВ-рекламы, возраст 18 лет. Актер театра в 19. Мойщик посуды 19. Рабочий сцены 19. Веб-дизайнер 20. директор театральной труппы 21, программист Ява 21, фоторепортер 21, тестировщик ПО в Microsoft 22, вице-президент некоммерческой организации 23, безработный в 24, менеджер по продажам корпоративным клиентам 25 и снова безработный в 25, телефонные продажи в те же 25, директор по продажам 26, инструктор по медитации 27, владелец маленького веб-сайта 28, основатель стартапа в 29, гендиректор Mindvalley в 35. Я с трудом тащился, но продолжал идти. Поэтому держитесь, но чтобы точно выдержать все ухабы на пути, удостоверьтесь, что посвятили себя истинному призванию. Сейчас, когда нам пора прощаться, я надеюсь, что вы видите впереди чудесные ожидающие вас перспективы. Возможно, как и я, вы выросли в мире, где детей спрашивают, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Это отличный зачин для жизни, основанной на дуравилах. Надеюсь, в будущем мы вместо этого будем спрашивать у детей, какой след ты хочешь оставить после себя в мире. Помните, что этот вопрос вы сами можете задать себе прямо сейчас. Для него никогда не бывает поздно. Есть ли у всего этого обратная сторона, можете задуматься вы. Люди могут назвать вас сумасшедшими, они будут беспокоиться о вас, они попытаются вас отговорить. Но найдутся и те, кто захочет поучаствовать в затее. Нет ничего притягательнее человека, наполненного жизнью, страстью и любопытством. Все это приходит с появлением конечной цели, а вместе с ней и смысла, и с умением быть счастливым здесь и сейчас. Излучающие такую энергию люди притягательны, потому что они живут полной смысла жизнью и помогают окружающим достичь того же. Когда вы живете на уровне незаурядного, вы привлекаете всех, кто тоже хочет там оказаться, и вместе вы создаете лучший мир для будущих поколений. Истинное величие приходит, когда вы стремитесь не построить карьеру, а найти свое предназначение. Так сделайте шаг и поверьте. Я хочу поделиться мудрым советом из книги «Думай и богатей» Наполеона Хилла. Он говорит, что если вы не уверены, куда идти, просто сделайте шаг, совсем крохотный шажочек. Шаги свидетельствуют о намерении. Шагнув, вы показываете, что готовы действовать и что получили сигнал к отправке. Вы можете не знать, каким путем лучше всего добраться до конечного пункта назначения, но вы вышли из дома и отправились в дорогу. Пускай пространство, в которое вы ступаете, огромное и неизведанное, но вы все равно готовы откликнуться на призыв к действию. И что-то из этого получится. Вы услышите отклик на свой поступок и сделаете следующий шаг. Ничего страшного, если он будет в неверном направлении. Немного кэнсё или толчок интуиции всегда наготове, чтобы помочь вам сориентироваться. А потом вы сделаете еще шаг, который может привести вас к человеку, способному помочь, или к ресурсам, о существовании которых вы не подозревали. Делайте настолько крохотные шаги, насколько вам нужно, чтобы нащупать дорогу. Одним из первых моих младенческих шагов была регистрация компании под названием Mindvalley. У меня был листок бумаги, подтверждающий, что мне принадлежит эта компания. Больше у меня не было ничего. Но один этот листок подтолкнул меня к тому, чтобы создать мечту о фирме, у которой на тот момент, по крайней мере, уже было имя. Младенческие шаги значат больше, чем может показаться. Они сигнализируют Вселенной о вашей решимости. «Я слышу тебя громко и четко. Давай, детка, выкладывай. Скажи, что я могу для тебя сделать, и я воплощу это в жизнь». Так что не бойтесь, если у вас нет четкого представления о том, как добиться своих целей. Просто делайте по одному маленькому шагу за раз. Первое. Выйдите за пределы культурного пространства. Второе. Отбросьте дуравила. Третье. Воспользуйтесь инструментарием для перестройки сознания. Четвертое. Выберите самые сильные модели реальности. Пятое. Не забудьте прихватить системы жизни. Шестое. Упорно настраивайтесь на то, что реальность изменится. Седьмое. не забывайте о просчастье. Восьмое. Твердо придерживайтесь целей результатов. Девятое. Будьте непоколебимы. Десятое. Откройте эту дверь и уверенно шагните навстречу своему предназначению. Мир ждет не дождется увидеть, что вы предпримете дальше.